Глава 16. В себя я пришел так же неожиданно, как и закончился бой. Я лежал в своей кровати, на нашей базе. Шума боя не было. Все было спокойно. Были слышны крики со стороны улицы, омута, но не более того. Просто кого-то тренировали. Вокруг было спокойствие, к которому я тут не привык. Я смотрел в потолок и пытался понять, что вообще происходит и сколько времени прошло. Подвигал ногами, подгибал все конечности. Работают, целы, руки тоже. Сел, покрутил головой. Все со мной было хорошо. Ущипнул себя. Больно. Значит, мне это не кажется. Значит, я действительно на базе в омуте. «Какого хрена?» — спросил я сам у себя, после чего поднялся на ноги и направился в сторону улицы. Оказавшись вне пространства дома, первое, что я заметил, так это 4 ангемонов, которые стояли и костерили демонов за то, что они плохо сражались. Они были вправе. Я только усмехнулся, немного удивился тому, как быстро освоились эти 4 сестры. Словно чувствовали себя в своей тарелке. А потом кто-то из демонов толкнул локтем своего соседа и показал в мою сторону. Все 4 девушки тут же развернулись и одновременно улыбнулись, устремившись ко мне. Их взгляды были полны радости, ведь, по сути, их жизни в какой-то степени также зависели от моей. Они стояли в один ряд, а потом все разом упали на колено, что меня удивило, и при этом все расправили свои крылья. Это было красиво. Но, тем не менее, я не понимал, что происходит и что к этому привело. «Мастер», — поднялась Анита и с гордостью посмотрела на меня. «Среди воинства небес ходило множество слухов о храбрецах, которые осмелились бросить вызов средоточию пустоты. И немногие при этом выживали. Сильнейшие воины этим могли похвастаться. И мы рады, что находимся в услужении у одного из таких. Анит!» Поднялась вторая сестра, Ланита. «Я считаю, что этому смертному все равно повезло, что средоточие не успело набрать полную силу. Иначе бы он его не одолел. Но даже так... Даже с такой мощью, которая порождает саму пустоту, справились бы немногие. Это достижение, которое заставляет всех нас гордиться тем, что нас спас именно такой смертный». «А вот этого я не ожидал», — показала пальцем в сторону Ланиты. «Она вроде у вас как за самого скептика, и она вроде бы хвалит меня. Это повод радоваться. Но не время для этого. Что по обстановке и сколько времени прошло? Да и вообще, как я тут оказался? Помню, что вырубился на полу в том зале, пока меня засасывало куда-то, а потом отключился». Девушки переглянулись и улыбнулись. Они явно что-то знали, но не хотели говорить, хотели поиграть или еще что-то. Демоническая натура в них брала верх, и это не есть хорошо. Хотя, возможно, все не так плохо, как мне кажется. Но Анита, видимо, собравшись с мыслями, начала докладывать первой среди всех, либо просто потому, что она старшая. «После того, как вы убыли, прошло 2 часа. Спокойно говорила она, держась ровно, сложив за спиной крылья, так как было не время для позерства. Обстановка критическим образом не изменилась. Ваше вмешательство позволило нормализовать работу омута, обеспечило его безопасность. Стоило вам пропасть, как твари тут же перестали досаждать. Мы смогли отразить очередное нападение демонов и отправиться к вам на подмогу». «Там же был завал», — со скепсисом подметил я, попытавшись взглядом найти тот проход. «Но его не было видно, мы были в стороне от него». «Был», — кивнула Ранита. «Я его уничтожила. Смогла пробиться через него, пропустив своих сестер. Правда, сама не смогла продолжить продвижение к вам, так как кто-то должен был остаться на охране омута из нас. Вместе с вашим товарищем Латием». «Что-то не подумал», — нахмурился я. «Ну да ладно», — махнул рукой. «Что дальше? Обстановка на поле боя? Лита?» «Дальше мы начали продвигаться по тоннелям, пытаясь уловить нити вашей силы», — начала говорить Танита, двукрылая. «Пришлось немного поблуждать, но мы смогли найти вас. Вы как раз в этот момент использовали свои силы, чтобы атаковать средоточие. И уничтожили его. Нас отбросило, как и вас. Но мы смогли вытащить вас. Ваш соратник подсказал, что есть зелье, которое может спасти вас. Им-то мы и воспользовались, после чего оставили вас одного отдыхать. сами отправились проверять периметр и оказать помощь сестре. Вот ваше оружие». Подошла Ланита и протянула два моих меча, которые, на удивление, были целы. Я не мог скрыть своего счастья, когда увидел свою катану. Я думал, что ей придет конец, что эта черная дыра ее уничтожит, но нет, обошлось. Она цела. И даже ни единой зазубрины на ее лезвии нет. И ее внешний вид, он изменился. Изменились рисунки, незначительно, но сам факт. Катана стала на уровень выше. Нужно будет просмотреть, что именно изменилось, но потом. Сейчас нужно выслушать доклад целиком. «По поводу основных сил», — продолжила доклад Анита. «Сейчас идет наращивание ударного кулака. У нас уже достаточно воинов, чтобы их не сразу бросать в бой, а накопить определенные силы. Это позволит начать давить сразу со второго направления. Но пока из-за этого наши силы начали постепенно откатываться. Медленно, но все же отступают. В любом случае, ничего страшного. Все в рамках задуманного». «Дальше?» Обмозговав услышанное, попросил я Аниту продолжать, сделав соответствующий пас рукой. «По поводу Литы...» Нахмурилась Анита. «Она медленно, но верно продолжает пробиваться от точки к точке. Думаю, ей требуется ваша помощь, но ее точное месторасположение я отследить не могу. Думаю, у вас это лучше получится. Но вам следует немного прийти в себя. По вам видно, что у вас еще слабость после боя». «Минут 20, думаю, могу себе позволить отдыха дополнительного», — кивнул я. «Но не более. Спасибо большое. Можете продолжать заниматься». Девушки синхронно поклонились, немного, после чего снова направились к демонам, которые уже начали ругаться из-за чего-то, а парочка даже стала драться. Я лишь помотал головой. Демонов не изменить, как ни старайся. Все время будут ругаться со всеми, такая у них натура. Хотя, может, это просто стереотип, который ошибочен, кто знает. Отойдя в сторону, я еще раз всмотрелся в свою катану. Она стала чуточку длиннее, совсем немного. Словно ее размеры увеличились опять на ту же величину, что и ранее. Но это не самое главное. Самое главное — способности. Они тоже стали лучше, мощнее. И мне даже пришлось постоять минуты 3, глупо таращись на свое оружие, прежде чем я смог увидеть его характеристики. Катана «Кровавая агония». Качество — реликвия. Уровень предмета — 3. Требования. Уровень персонажа — 180. Уровень физических способностей — 50. Уровень спиритических способностей — 50. Уровень восприятия — 40. Вес — 800 грамм. Длина клинка — 80,87 сантиметров. Доступно применение двух способностей. Кровавое превозношение. Уровень 1, 2, 3. При нанесении на лезвие оружия крови в количестве не менее 5, 8, 12 мл, катана покрывается кровавым пламенем, усиливающим ее. Повышение передачи поражаемому объекту энергии на 40, 60, 80%. Возможно дистанционное использование, но не более 2 раз. После потребуется повторное применение способности. Передача энергии при этом понижается на 20, 15, 10%. Магическое превозношение. Уровень 1, 2, 3. При напитывании оружия магической энергии 14, 20, 30 единиц энергии за одно применение, в зависимости от уровня способности, катана покрывается магическим пламенем, облегчающим ее и усиливающим ее. Уменьшение веса оружия на 20, 30, 40% и повышение передачи поражаемому объекту энергии на 20, 30, 40%. Возможно дистанционное использование. Каждое применение дистанционной способности поглощает дополнительно 5, 10, 15 единиц энергии. Передача энергии при этом понижается на 10, 7, 5%. Возможно комбинирование способностей. Эффект скрещивается. Все возможные усиления суммируются. Сама катана стала легче, судя по описанию. Но ее веса я уже давно не чувствовал. Способности также усилились. Теперь мне было доступно не 2 уровня способностей, а 3. И чем больше крови или магии я вкладывал, тем, соответственно, сильнее становились эти самые способности. Хотелось проверить, как будет выглядеть новый уровень, но не было возможности. Я боялся, что размеры серпа будут слишком большие, могу что-нибудь повредить. Да и уже доказано на практике, что способность катаны второго уровня может повредить твердь. Про третий я и думать не хочу, на что он способен. Подойдя к статуе, я обновил все свои зелья, чтобы в случае опасности я не оказался пуст. Всегда при первой же возможности нужно восстанавливать заряды в склянках, особенно с учетом проклятия, которое наложено на меня. Вместе с этим открыл окно с характеристиками и приятно удивился увиденному, ибо выросли они значительно. Психологические и умственные способности достигли своих текущих максимальных значений. У психологических это был 35-й уровень, у умственных 40-й. По логике, мне сейчас будет куда проще переносить стрессовые ситуации, а любые навыки и знания будут усваиваться куда быстрее. Вот только это еще не означает, что я стану умным. Иметь много знаний и быть умным — совершенно разные вещи, но не суть. Главное, что я смогу, как только наставницы освободятся, развить следующие основные навыки, которые откроют мне дальнейший путь к развитию. Кстати, про это. Просто так же я это сделать не смогу. Нужны очки пассивных навыков, которые не бесконечны. Так что смотрим на задание. Текущее задание. Название — захват ключевых точек среднего города. Описание. План соблазна имеет свои источники силы, и каждый источник силы дает власть и могущество повелителю плана. Чтобы захватить контроль над всем планом, необходимо захватить ключевые точки, забрав часть силы текущего повелителя и передав эту силу будущему повелителю. Цель задания — провести захват каждой ключевой точки трущоб, 19 из 28. Время для выполнения — 1 сутки 3 часа. Награда — 500 тысяч эссенций душ за захват ключевой точки, 5 очков пассивных навыков за захват ключевой точки, 5 миллионов эссенций душ за завершение задания, 25 очков пассивных навыков за завершение задания. «Однако», — усмехнулся я, — «Алит неплохо так продвинулась. Осталось всего 9 точек. Но, чую, дальше будет только хуже, и ей гарантированно нужна моя помощь. А что там с испытанием?» Название испытания. Суть соблазна. Описание испытания. Чтобы избежать окончательной смерти, вы воспользовались помощью Литы. Взамен она обязала вас выполнить задание в рамках демонического испытания. Цель испытания. Во время вторжения на план демонов найти логово повелительницы соблазна Лилит и уничтожить ее, используя силы Литы. Усилить Литу до такой степени, чтобы она могла приблизиться к силам как минимум генерала. Текущее состояние силы 8 из 11 от силы генерала. Время на прохождение испытания бессрочное. Награда за прохождение испытания. Союз с демоническим планом соблазна. Усиление демонических способностей. Возможность вызова любого демона плана соблазна себе на помощь. Любой предмет из предложенных на выбор ранга демонический, равен божественному. Штраф за провал испытания — смерть. Если мне память не изменяет, раньше показатель силы был равен 5 из 11. Сейчас же он равен 8 из 11. Скорее всего, на это повлияло и то, что у меня способности стали все 4 уровня, катана 3-го, да и я развился уже достаточно сильно. Но все равно до того, как мы начнем наступление на верхний город, придется развиться еще лучше. Пока у меня еще было несколько свободных мгновений, решил найти Латия, который тоже должен был быть где-то здесь. Вот только пока я его искал, вышло все выделенное для этого время, и пришлось направляться в сторону выхода. Чувствовал я себя на самом деле немного лучше, чем раньше, чем при разговоре с сестрами. Скорее всего, мне действительно нужно было время, чтобы я восстановился после произошедшего. Но я на всякий случай выпил один заряд зелья восстановления, пока стоял возле статуи Литы, сразу его восстановив. Почему нет? Нырнув в тени, я направился в сторону поля боя. Там я снова наблюдал ту же картину, что и ранее. Горы трупов, причем временами одинаковых, сражающихся в небесах и на земле демонов. Только орков не было видно, хотя следы от их топоров на некоторых телах я примечал. Плюс временами следы мгновенной смерти, когда тело того или иного демона тлело буквально за пару мгновений. К слову, давно у меня что-то этот эффект не срабатывал. Фортуна отвернулась от меня. Пару раз встречал полководцев, которые раскидывали десятки наших демонов за пару приемов. Встревать я не имел права, так как понимал, что такой бой может затянуться. Я был сильнее любого, но все равно опасался, что к полководцу может прийти подкрепление. Как бы мне не хотелось помочь, но я продолжил путь. На всякий случай проверял каждую точку, где мы уже были. На некоторых снова обосновались демоны Лилит, которые пытались уничтожить те или иные точки силы. Но, как показала практика, у них ничего не получалось. И не получится более, так как я их мгновенно отправлял на перерождение. Больше всего пришлось повозиться на площади. Как оказалось, тут противник попытался скопить силы для атаки на омут. Примерно пара сотен слабых и не очень демонов. Пришлось со всеми быстро расправляться. Спасибо моей атакующей способности, которой я могу в мире демонов пользоваться спокойно. 3 сотни клинков на всех пришлось использовать. Почти половина всех запасов магической энергии. Но оно того точно стоило. Хоть про это никто не узнает, но зато я буду чувствовать себя не таким уродом. Все же мне удалось как-то помочь тем, кто сражается. Дальше уже все меньше и меньше встречалось противников, так как они по большей части были сосредоточена со стороны западной части среднего города. Но, что самое примечательное, сил плана ярости тоже стало меньше. Качественно возросли, да, но уже огромное количество демонов было уничтожено, как я понял. Счет, скорее всего, уже давно перешел на тысячи, если не больше. И это, как говорит Лита, большая часть демонов была отправлена на захват крепости. «Что-то слабо в это верится», — буркнула себе под нос, и опять посмотрел в сторону бушующего сражения. Но отвлекаться смысла не было. То, что происходило там, отвлечение внимания основных сил, чтобы слиты малыми силами смогли захватить точки контроля. Да, на нас тоже могли бросить сильный отряд. Но почему-то этого Лилит не делала. Боялась, скорее всего, что если она снимет с передовой сильные отряды, то сражение будет проиграно, и она лишится большей части своих сил. Первые следы будущей повелительницы я заметил в северо-восточной части среднего города. Следы сражений и ощущение присутствия старшей суккубы. Но самой ее тут не было. Зато я смог точно определить направление, куда именно мне нужно было спешить. Западный город. Она была там. Вот только была одна странность. Я не слышал ее. Она уже давно должна была почувствовать меня, мысленно связаться со мной. Но она этого не сделала. Причина мне пока не ясна. Надеюсь, что с ней все хорошо, и она не угодила в засаду. Иначе это ничем хорошим не обернется. Я ускорился. Тревожное чувство внутри меня нарастало. Я пытался мысленно докричаться до Литы, но в ответ была тишина. Даже Анита уже мне ответила, спросила, все ли хорошо. Но мой ответ ее не устроил. Она хотела было рвануть ко мне, но я ее отговорил от этого необдуманного поступка. Зато когда я оказался на главной улице западной части города, я услышал звуки сражений и крики наставниц, знакомые голоса. Значит, еще не все так плохо, как мне казалось. Но в любом случае что-то пошло не так, и нужно выяснить, что именно.